Глава третья. Очень хотелось курить, а сигарет не было. Пачка, которую она прятала от мужа, была пуста. А еще хотелось позвонить кому-нибудь. Но Светка вытаптывала подиум в Милане, а Катерина, еще в конце мая, переселившись со своим выводком на дачу, возвращаться в город не спешила. Аля ее понимала. 8 месяцев в году ей приходилось в одиночку сражаться с 3 сыновьями и их чаще всего неадекватным папашей. А на даче с ней жила Нани, ее татарская свекровь, любимая и Алей, и Светкой, и ею, Катериной. Что касается младших внуков, они по неопытности лет не могли еще оценить то сокровище, которое досталось им в качестве бабушки. Поэтому интуитивно выражали щенячий восторг при встрече с ней, искря карими глазами-бусинками. Аля еще раз с сожалением посмотрела на пустую пачку, затем оторвала четвертинку от двойного газетного листа, завернула смятую пачку и, внимательно осмотрев сверток, решила, что сойдет. Ее бдительный муж, заглянув в ведро, увидит только комок бумаги. В противном случае... Почему-то она до сих пор от него не ушла. Ругая себя за слабость, которая проявлялась в любви к денежным знакам, Аля стыдливо прятала глаза, когда ее ругали подруги и молчаливо укоряла Нани. Похоже, всем было понятно, что терпит Аля зря, что все равно наступит миг, когда все закончится, что ее муж, очень большой полицейский начальник, бросит ее сам, так и не поняв, что предать дважды нельзя. Это будет всего лишь продолжение того первого предательства, непрощенного, незабытого ни самой Алей, ни им. Они оба были виноваты в равной мере. Он, что заставил ее смолчать, она, что согласилась. При знакомстве она назвалась Тиной, потому что не хотела продолжения этой встречи, навязанной ей матерью и отчимом. Ей нравилось ее имя Алевтина, и нравилось, когда мама называла ее Алюшей, а подруги Алей. Тиной она была только для чужих. Вот так одним махом, записав своего будущего мужа в чужаки, она терпеливо высидела застолье в честь дня рождения хозяина дома полковника Бурова, отца Сергея. Сергей Буров, свежеиспеченный юрист, по решению семейного суда был приговорен к срочной женитьбе и был сам не рад, что не настолько еще отважен, чтобы перечить отцу. Смотриной будущей жены, падчерицы подчиненного его отца, он принял как неизбежное зло и согласился поприсутствовать только с мыслью разделаться с мероприятием по-быстрому и желательно без определенных выводов. Аля, перешедшая на 3-й курс педагогического института и вступившая в самую сочную пору студенческой жизни, замуж не собиралась вообще, и тем более по принуждению. Поджатые губы матери и суровый взгляд отчима на нее не подействовали, но, услышав из уст последнего, что поездка в Сочи, так ею желаемая, может и не состояться, далее следовала многозначительная пауза, согласно кивнула головой, думая, что от нее не убудет, а поехать на юг хочется. Так они и встретились, горя одним желанием отметиться и смыться. Имена Тина и Сергей прозвучали вежливо и официально, а рукопожатие вышло и вовсе в торопях и больше походило на мимолетное касание чужих друг другу рук. Но получилось так, что Аля, сидя за столом напротив Сергея, часто ловила на себе его любопытный взгляд и один раз даже улыбнулась на его весьма посредственную шутку. Смылись они вдвоем, провожаемые довольными взглядами обеих пар родителей. Как удалось Сергею уговорить ее поехать в общежитие университета на прощальную вечеринку курса, Аля удивлялась потом сама. Но, проснувшись утром в чужой комнате, на плече чужого мужчины в самом непристойном виде, то есть в его же рубахе на голое тело, она поняла, капкан захлопнулся. Овладев ею еще раз, чтоб уж наверняка, Сергей с довольным видом рассматривал испачканные прощанием с девственностью простыни и сыто улыбался. Фраза «А я вот такой, мое и точка» прозвучала уже в присутствии хозяина комнаты, толком не протрезвевшего друга Сергея Женьки Хлудова. Тот тут же согласился записаться в свидетели и этого акта, и последующего акта гражданского бракосочетания. На робкий вопрос Алевтины, а зачем ему эта канитель женитьба и нужна, Сергей усмехнулся. «Так предки все равно не отстанут, а ты красивая, не дура и в постели ничего. Почему я должен кому-то отдавать такое сокровище?» «А любовь?» – пискнула она, еще надеясь на что-то. «А любовь есть, ты просто еще не поняла, что уже любишь меня, но со временем поймешь», – припечатал он окончательно. Пышная свадьба закончилась поездкой в Сочи, отчим выполнил свое обещание. Но только вместо Катьки на соседней полке купе-вагона СВ посапывал неожиданный муж Алевтины. Аля вздрогнула, услышав, как поворачивается ключ в замке входной двери. Мельком взглянув на настенные часы, ровно 18:00, она быстро кинула кухню тревожным взглядом. Все, кажется, было в порядке. Ни одной лишней посудины в неположенного ей места в шкафу, ни крошки, ни капли пролитого недавно ею чая на столе. Полотенце сложено ровно посередине и висит строго вертикально на специальной перекладине. Прихватки на крючке, горшок с цветком в центре подоконника. Занавеска накрахмалена и собрана ровными складками. «Тина, тебя опять не было дома с 9 часов и до полудня. Почему я о том, что ты собираешься уйти из дома, узнаю от своего секретаря, а не от тебя? Мы, кажется, договаривались, что ты будешь мне сообщать о своих передвижениях». «Я всего-то до продуктового и обратно». Она оправдывалась уже по привычке. «И что? А если что-то случится, где я буду тебя искать?» «А будешь?» «Ну», – растерялся Сергей от неожиданного для него ответа. «По сценарию, жена уже должна начать оправдываться интенсивно». «Сергей, это невыносимо», – Аля посмотрела на его недовольное лицо. «Я без твоего высочайшего соизволения не могу лишний раз никуда выйти». «Не нравится?» «Терпи, должна», – к нему вернулся его уверенный тон. «Почему я должна? И кому?» «Ты моя жена. В документе расписывалась?» Разговор опять свернул в бессмысленное русло. Так было каждый раз, как только Аля пыталась договориться с ним о послаблении режима. Продолжать не имело смысла. У нее опять ничего не получилось. Она мучилась этой своей сытой режимной жизнью, мучая, вероятно, и его. И кто-то первым должен был разорвать этот бег по кругу. Но они были повязаны. Повязаны не только семейными узами, но и смертью близких. Точнее, предсмертным обещанием генералу Бурову, единственному выжившему в страшной автокатастрофе, в которой погибли их с Сергеем родители. Единственному, кто продержался еще несколько часов, благодаря своему могучему здоровью.